А дефициты были в начале пышного сезона в изобилии, благодаря вышеупомянутому китайскому завозу. В итоге получилось огромное перевыполнение благодаря многократному круговороту. Универмаг и Гинзбург получили премии, а что на складе заготовленных ягод оказалось намного меньше, чем по плану, никого не волновало. 10. И так шел день за днем, машина за машиной. Давно мы с Володей понимали друг друга с полуслова. Одного взгляда нам хватало, чтобы посмеяться над каким-нибудь бестолковым посетителем или амбициозной заведующей таежным магазином. После первых утренних заморозков, когда лужицы на базе покрывались тонкой пленкой льда, до первых лучей ослабевшего солнца, перед октябрьскими праздниками ударил настоящий мороз, а это, по колымским понятиям, около -40, и мы получили зимнюю спецовку. Валенки, ватные бушлаты, такие же рукавицы и шапки без меха. Нам выдавали точное зимнее обмундирование зэков, только без номеров. Порой оставались на складе после 6, пока не оприходовали только что разгруженный товар. И тогда на следующий день выходили после обеда. Особенно долго работали накануне 7 ноября. Прибыл 13-метровый сундук с резиновыми игрушками. Мы считали эти тысячи проклятых маленьких кукол до половины 12 ночи, притом на холодном складе и, конечно, голыми руками. Бывало, нас перебрасывали на помощь грузчикам продуктовых складов. Туда привозили целые караваны китайской муки. Груз легкий, всего 0,5 центнера, и настолько хорошо затарен двойными плотными мешками, что практически не было пыли. Но мешков были тысячи и тысячи, так что по окончании смены ноги гудели, а за воротами стояли Татры с прицепами до самого ответвления трассы. Со временем я познакомился со всеми грузчиками, людьми разными, хотя и связанными одной общей неутолимой жаждой. За бутылку они готовы были оставаться на работе до утра. Самый пожилой из них, Абдулаев, узбек из-под Бухары, грузчик с довоенным стажем. Почему он сидел, я не знал. Имел рядом дом и русскую жену. Никогда со склада и крошки не брал без спроса. Другой кадровый был сибиряк Лосев по прозвищу Костыль, бывший водолаз и власовец. Высокий и тощий, отнюдь не богатырь, он работал замечательно ловко и быстро. Трезвым был, немногословен и уныл. Зато под градусом его основным состоянием зубоскалил, шутил, потешал забавными рассказами. Летом грузчики надрывали животы от смеха, глядя, как Костыль, раздевшись догола, изображал танец маленьких лебедей. Он имел домик по соседству с базой, поэтому никогда не оставлял без внимания какую-нибудь хозяйственную мелочь: скобу, полированную доску или кусок проволоки. Все тащил себе, благо забор базы был всегда дырявый. и половина рабочих, живших в общежитии, предпочитала лазать через дыру, чем делать крюк в полкилометра. Но когда я как-то заглянул к костылю и ожидал увидеть в доме полную чашу, меня постигло разочарование. В небольшой комнатенке стояли стол, железная кровать да пара стульев. На столе пустая бутылка, газета с грязной тарелкой и открытой банкой консервов. На подоконнике колода сальных карт. Типичная картина колымского килдыма, иначе говоря, притона. Видно, все деньги и унесенные вещи проходили через горло. Статный бурмистров был родом с Валдая, куда татарский тверской темник не посмел совать своего носа. А немцы из Плескаоа, Пскова, тоже страшились лесов. Так и сохранилась там чистая славянская порода. Русые волосы, узкое иконописное лицо, голубые глаза. Его жена, безобразная толстуха, выглядит намного старше. 6 родов не омолаживают. И пила, как и другие жены грузчиков, наравне с мужем, который старался еще где-то на стороне подрабатывать и пропивать эти деньги, не делясь с лучшей половиной. Бригадир Филиппов был финном, несмотря на русскую фамилию, притом типичным, рыжий, с мощными мышцами и грудью колесом, светлой кожей и большими ступнями. Пил, как бочка, но не помню его хоть раз по-настоящему пьяным, и работал очень добросовестно. В грамоте был слабоват, и я иногда помогал ему выписывать наряды. Еще был Кацо, большой, носатый, немного приблотненный грузин, который отсидел 2 года за хулиганство, уже когда я работал на базе. Сильный и хороший грузчик, Кацо пил умеренно и имел слабость подолгу выступать на любом собрании. Впрочем, грузчики часто менялись. Бригадиром работал также Володя Истомин. Красивый, очень сообразительный парень, правда, с небольшим образованием. В неполных 40 лет глупо погиб. Совершенно трезвый поскользнулся на открытом грузовике, упал на замерзшую землю и сломал себе шею. А мы с Володей Гедушем трясли мешки, грузили их на магаданскую машину и смеялись над старшим товароведом по фамилии Чебан. Сей молдаванин, отсидев срок, считал себя большим начальником, потому что командовал 2 девушками, только что окончившими курсы товароведов. А поскольку начальник, по его представлению, должен быть дородным и пузатым, он изо всех сил старался выпячивать свое тощее брюхо, что выглядело уморительно. Каждое утро я лазил на крышу склада и прыгал оттуда с 4-метровой высоты, чтобы не потерять навыки парашютиста, хотя знал, что навряд ли они мне еще когда-нибудь понадобятся. Однажды ездил я по базе, сидя рядом с водителем. «Черт, наваждение какое-то!» — воскликнул он, тормозя машину. Померещилось, будто в конторку вошел ванинский опер. «Да ничего тебе не померещилось, он и есть, Королев. У нас теперь за нормировщика. Каким был скотиной, таким и остался. Королёв, коротышка с незначительным курносым лицом, служил на Колыме давно, еще со времен Гаранина, когда жизнь заключенного стоила не больше выстрела, а патроны списывали легко. После войны его перевели на гигантскую новую пересылку возле Сов гавани, бывшей императорской гавани, где на дне бухты все еще лежит знаменитый фрегат «Паллада», описанный Гончаровым и блокированный англо-французской эскадрой во время Крымской войны. Имя бухты Ванина впоследствии стало нарицательным для сотен тысяч заключенных. Со своей женой и с помощью подручных уголовников Королёв набрал на Ванинской пересылке массу денег и вещей. За кусочек хлеба и миску овсянки транзитники отдавали последнее, зная, что в магаданском санпропускнике у них все равно все отберут. Потом его из Ванина снова перевели на Колыму. Но даже для старого колымского чекиста он пил слишком много, брал взятки чуть ли не в открытую, и его уволили из органов. Его жена, прибывшая по комсомольскому призыву в 30-е годы, была ему достойной парой. Но старший сын, как это ни странно, человек порядочный, презирал родителей, их привычки и взгляды, которые противоречили духу хрущевских перемен. Как член общества знания, Королёв вел у нас атеистическую пропаганду. У него дома была громадная библиотека, несколько тысяч томов, среди них много запрещенных изданий, в свое время изъятых при арестах врагов народа, а также богато иллюстрированы альбомы. Он пользовался религиозными мотивами картин на своих лекциях. Но книги, кроме блокнота агитатора, он давно не читал. Пил отчаянно, часто во время работы. Нагло требовал водку то у кладовщиков, то у грузчиков. И многие ему регулярно платили проценты. От него ведь зависела зарплата сдельщиков. Презирали его все, но боялись. По старой памяти он везде шпионил и доносил в хитрый домик. Изредка ездил на охоту или рыбалку с младшим сыном, таким же паршивцем, как папаша. Я поразился его снаряжением. Прекрасный зеленоватый охотничий костюм американского производства. Того же происхождения высокие резиновые сапоги. А главное – блистающий новизной винчестер с фабричными патронами, единственный в поселке. Он, конечно, сразу застревал у костра, где быстро хмелел, а дичь выпрашивал у охотников, с которыми пьянствовал. Водку все-таки привозил он. Когда его поведение на работе надоело даже начальству и от жалоб не стало отбоя, его перевели, опять же, нормировщиком в совхоз «Эльген». И так мы окончательно избавились от его лекций. Собирали нас на них, бывало, после работы в конторе, единственном теплом помещении со скамейками. И мы сидели, перекуривали, ожидая его. Наконец он появлялся с брошюрой под мышкой и складной металлической треногой для нот. пристроит на ней книжку и начинает лекцию. Ее содержание зависело от степени опьянения. Иногда комментировал последние политические события и довольно внятно, пользуясь, очевидно, блокнотом агитатора, грязно ругая только проклятого южнокорейского диктатора Ли Синмана. Но в другой раз, еле-еле держась на ногах, начинал обыкновенным русским матом крыть попов, баптистов, богомолку-бабку Дуню и, под конец, папу Римского. Это служило сигналом к нашему отступлению. Мы знали, что за папой следует еще прощальный мат и наставление ничего не забывать и дома пересказать услышанное семье. Жена Королева, такая же доносчица, почему-то развелась с ним. Долго работала завмагом и настолько проворовалась, что ее перевели в продавщицы и, наконец, на нашу базу рабочий. Потом она вышла замуж за врага народа Морозова, худощавого старика, в прошлом командира Красной армии с двумя шпалами. Он многие годы служил сторожем в нашем гараже и неплохо подрабатывал, сотнями сдавая пустые бутылки, брошенные после работы водителями. Старшего ее сына зарезали в Хабаровске во время дежурства в милицейской дружине. Вскоре умер и младший. Королеву же судьба послала смерть, достойную его доблестной биографии. Напившись в одиночку до бесчувствия, он свалился на раскаленную до красна плиту, и его утром нашли с обгоревшим животом и кишками. Не думаю, что хотя бы один человек пожалел его. 11. 3 года назад, в один день с английской принцессой Дианой, вокруг смерти которой поднялась такая шумиха, скончалась благородная мать Тереза, которая сделала столько добра многим людям. При известии о ее кончине я невольно вспомнил ягоднинскую бабку Дуню. В рамках колымских возможностей она творила не меньше добра. Бабка Дуня была крошечной старушкой, меньше 1,5 метра, сгорбленной от труда, лагеря и старости. Ей было далеко за 80. Ее настоящее имя, Елена Кузнецова, я узнал лишь из ругательных статей, которые изредка появлялись в местной газете, где ее и заодно папа Николая пропесочивали за ханжество, иконы и тунеядство. Никто толком не знал о ее прошлом. Вероятно, она села за свою веру, как и многие другие в 30-х годах. Изъяснялась она сибирским сочным говором и была, безусловно, деревенской. Она жила на Заводской улице в темном невысоком домике, но в нем было не по-колымски чисто и уютно. Затрудняюсь сказать, откуда у бабки Дуни взялись иконы, но, думаю, их писал Телегин для папа Николая, с которым имел деловые связи. Поп был хорошим работником, а солидный дом Телегина постоянно нуждался в уходе. Николай же часто ходил к бабке и, наверное, делился с ней своими иконами. под маленькой русской печкой на кухне, тоже редкость на Колыме. Бабка держала немного кур, с которыми, пока сыпала им корм, серьезно разговаривала –